10-18. Тиреотоксикоз. Применяют тормозной метод, массируют точки на голове, позвоночнике и конечностях. В течение одной процедуры массируют 3-4 точки. Рекомендуемые точки сыбай соответствуют подглазничному отверстию ниже середины нижнего края глазницы на 3 фэнь, тайян к наружу от наружного края глазниц на 4 фэнь, даджуй на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков, саньцзяо у заднего края большеберцовой кости на 3 цунь выше внутренней лодыжки, минмэнь на средней линии спины между остистыми отростками 2-го и 3-го поясничных позвонков, джаохай к наружу от бугорка ладьевидной кости на внутреннем крае стопы. Хэ-гу.